На что же ориентирована ваша финансовая программа? Вот и пришла пора ответить на вопрос на миллион долларов. Какова ваша нынешняя программа денег и успеха? К каким результатам она вас подспудно толкает? На что вы запрограммированы? На успех, средний достаток или крах, на борьбу за каждый доллар или беззаботную жизнь? На что вы настроены? На тяжелый труд или разумные усилия? Как складывается доходная сторона вашей жизни? У вас постоянный заработок или нестабильный доход? Вы же знаете, как бывает. Сначала есть, потом нет, потом есть, потом снова нет. Всем кажется, что причины таких резких колебаний следует искать в окружающей действительности. И человек рассуждает, например, так. У меня была высокооплачиваемая работа, но компания, в которой я работал, прекратила существование. Потом я начал собственное дело, и все шло замечательно, но вскоре спрос упал. Мой новый бизнес прекрасно развивался, пока не ушел мой партнер. И дальше в том же духе. Не обманывайте себя. Все дело в вашей финансовой программе. На что вы запрограммированы? На высокий, средний или низкий доход? Знаете ли вы, что во многих из нас заложены притязания на определенную сумму? На что претендуете вы? На 20 или 30 тысяч в год? 40 или 60? 75 или 100? 150 или 200? 250 тысяч в год? А может быть, больше? Несколько лет назад, во время одного из двухчасовых вечерних семинаров, я заметил в зале очень хорошо одетого мужчину. После окончания занятия он подошел ко мне и спросил, сможет ли ему чем-нибудь помочь трехдневный семинар «Думай как миллионер», если сейчас его доход составляет около 500 тысяч долларов в год. Я спросил этого человека, как долго он зарабатывает такие деньги. «Уже 7 лет», — ответил он. Мне стало все ясно. Я спросил, почему бы ему не замахнуться на 2 миллиона в год? И объяснил, что программа рассчитана на тех, кто хочет использовать весь свой финансовый потенциал. Я предложил ему задуматься над тем, почему он застрял на сумме в 500 тысяч, и мужчина решил принять участие в семинарах. Год спустя я получил от него письмо, в котором он сообщал. «Ваша программа просто невероятна, но я ошибся. Я запрограммировал себя всего на 2 миллиона долларов в год, как мы и договаривались. Я уже зарабатываю 2 миллиона и собираюсь снова прийти на занятия, чтобы задать своей программе новое значение – 10 миллионов. Должен вам сказать, что не следует определять точную сумму. Это не имеет значения». Важно то, реализуете ли вы весь свой потенциал. Предположу, что многие из вас задаются вопросом, зачем, собственно, иметь столько денег? Во-первых, вопрос показателен сам по себе. Такой подход вряд ли поможет вам скопить состояние, и рано или поздно вы захотите пересмотреть свою финансовую программу. Во-вторых, человек, о котором я рассказал, занимается благотворительностью, жертвуя значительные суммы в фонд помощи больным СПИДом африканцам, и стремление помочь этим людям стало главной причиной его желания зарабатывать еще больше. Вот вам и аргумент в пользу жадности богачей. Давайте двигаться дальше. На что вы ориентированы? На то, чтобы тратить деньги или копить их? Распоряжаться средствами грамотно или как придется? Ваша программа настроена на выбор удачных инвестиций или на вложениях вы чаще теряете? Вы можете удивиться, как прибыли или потери на фондовой бирже или рынке недвижимости могут быть частью моей финансовой программы. Очень просто. Кто принимает решение о покупке именно этих акций или недвижимости? Вы. Кто принимает решение об их продаже? Вы. Думаю, теперь понятно, к чему я веду. В Сан-Диего у меня есть приятель по имени Ларри. Ларри умеет зарабатывать, он притягивает деньги как магнит. Его финансовая программа определенно настроена на высокий доход. Однако во всем, что касается вложений, его участие смерти подобно. Все, что он покупает, тут же стремительно падает в цене. Попробуйте угадать, что происходило с инвестициями его отца. То-то. Я с Ларри в достаточно дружеских отношениях и могу советоваться с ним относительно вложений. Его советы всегда верны с точностью да наоборот. Ларри предлагает, я слушаю и поступаю совершенно иначе. Ларри, я тебя люблю. И напротив, вы, должно быть, встречали людей, обладающих качеством, которое мы с вами назвали даром царя Мидаса. Все, за что они берутся, превращается в золото. И дар Мидаса, и поцелуй смерти – ничто иное, как финансовая программа в действии. Еще раз повторяю, денежная программа определяет вашу финансовую и даже личную жизнь. Женщина с невысокими притязаниями, скорее всего, привлечет мужчину, тоже ориентированного на низкий доход, и оба они останутся в зоне финансового комфорта, оправдывая тем самым свои денежные программы. Мужчина с заниженными финансовыми ожиданиями чаще всего привлекает женщин, которые тратят его деньги, и вместе они остаются в зоне финансового комфорта, оправдывая финансовые программы друг друга. Многие считают, что успех в бизнесе зависит от навыков управления, специальных знаний или удачно выбранного времени для рыночных операций. Как бы не так, отвечу я, хоть и не хочется вас разочаровывать. Другими словами, вы заблуждаетесь. Успех деловой деятельности зависит исключительно от финансовой программы. Вы всегда будете работать на выполнение своей денежной программы. Если вы психологически ориентированы на заработок в 100 тысяч долларов в год, будьте уверены, ваш бизнес принесет именно столько. Если вы заняты торговлей и рассчитываете заработать 50 тысяч в год, то, добившись высокого уровня продаж, можете заработать не 50 тысяч, а все 90. Если это произойдет, то вскоре вы столкнетесь с резким падением спроса. Если спрос сохранится, готовьтесь к тому, что следующий год будет крайне неудачным и вернет вас к прежнему уровню доходов. Если вы привыкли зарабатывать 50 тысяч, но последние год-два дела шли не очень, не беспокойтесь, вы к своему вернетесь, непременно вернетесь, потому что это финансовый закон, которого придерживается ваше подсознание. Иные в подобной ситуации, бывает, переходят улицу, попадают под автобус и получают ровно 50 тысяч по страховке. Все очень просто. Если вы ориентированы на 50 тысяч в год, то так или иначе получите ровно столько, не больше и не меньше. Давайте вернемся к тому, как выявить направленность вашей денежной программы. Один из самых показательных способов взглянуть на результаты своей работы. Проверьте свой банковский счет. Оцените свои доходы. Подсчитайте стоимость имущества. Взгляните на доходность вложений. Оцените успешность своего бизнеса. Ответьте самому себе, склонны вы тратить или копить деньги, умеете ли правильно распоряжаться средствами. Подумайте, насколько вы последовательны, насколько легко или тяжело достаются вам деньги. Взгляните на финансовую сторону своих отношений с окружающими. Что для вас деньги? Постоянная борьба или легкий доход? У вас собственный бизнес или вы наемный работник? Вы долго работаете на одном месте или часто меняете занятия? Финансовая программа работает по принципу кондиционера. Если температура в комнате 22 градуса, то, скорее всего, именно такая температура была задана в программе. И здесь начинается самое интересное. Предположим, в комнате открыто окно. На улице холодно, и температура упала до 18 градусов. Что после этого происходит? Включается кондиционер, и температура снова поднимается до 22 градусов. И наоборот, если окно открыто и на улице жарко, температура в комнате поднимается до 25. И что дальше? Включится кондиционер, и температура опустится до прежнего уровня. Единственный способ навсегда изменить температуру в комнате – это перепрограммировать кондиционер. Таким же образом можно навсегда изменить уровень достатка, переустановив программу своего финансового кондиционера, то есть изменив установки по отношению к деньгам. Можете попытаться поступить по-своему. Можете получить новые знания в сферах управления бизнесом, маркетинга, продаж и переговорного процесса. Можете стать специалистом в области рынка ценных бумаг или недвижимости. Это великолепный инструментарий. Но без футляра, достаточно большого и крепкого, чтобы заработать и сохранить много денег, инструменты бесполезны. Еще раз повторю элементарное правило. Ваш доход растет только вместе с вашими стремлениями. Принцип состоятельности. Чтобы изменить температуру в комнате, нужно перепрограммировать кондиционер. Таким же образом можно изменить уровень достатка, переустановив программу своего финансового кондиционера. К сожалению или к счастью, ваша программа денег и успеха останется с вами до конца жизни. Или до тех пор, пока вы не расшифруете и сознательно не измените ее. Именно этим мы и займемся во второй части аудиокниги и продолжим на семинарах интенсивного курса «Думай как миллионер». Помните, что основа любого изменения – осознание и осмысление проблемы. Наблюдайте за собой, действуйте сознательно, оценивайте свои мысли, страхи, убеждения, привычки, действия и даже бездействия. Поместите себя под микроскоп и изучайте. Многие считают, что жизнь – бесконечный процесс выбора. Отнюдь. Даже самые мудрые из нас принимают не так много решений, основанных на осознании ситуации и своей роли в ней. В большинстве случаев мы действуем автоматически, подобно роботам, и управляют нами устоявшиеся правила и давние привычки. Вот где поле деятельности для осмысления. Осмысление – это контроль своих мыслей и действий. Это то, что помогает сделать верный выбор, а не подчиняться заложенной некогда программе. Осмысление позволяет жить, исходя из того, кто мы сегодня, а не кем были вчера, дает возможность правильно реагировать на происходящее, используя все свои умения и способности, а не действовать спонтанно, под влиянием былых страхов и неудач. Сделав осмысленность образом жизни, вы увидите, что на самом деле представляет собой финансовая программа. Это всего лишь отражение информации, которую вы получили и в которую верили в прошлом, когда были слишком малы, чтобы разбираться в жизни. Вы увидите, что эта программа отражает не ваше «я», а то, к чему вас приучили. Вы поймете, что вы программист, а не программа. Не содержимое стакана, а сам стакан. Не программное обеспечение, а компьютер, который можно собрать по своему усмотрению. Действительно, существует генетическая предрасположенность, могут вмешаться вопросы морали. Но ваше «я» формируется большей частью под воздействием убеждений окружающих и той информации, которую они несут. Я уже говорил о том, что убеждения нельзя считать однозначно верными или неверными, правдивыми или ложными, но какой бы ни была степень их обоснованности, убеждение – это точка зрения, которая передается из уст в уста, из поколения в поколение и, в конце концов, доходит до вас. Зная это, сознательно избавляйтесь от любых мнений и действий, которые мешают вам стать богаче, заменяя их более конструктивными. На своих занятиях мы учим слушателей тому, что каждая мысль, поселившаяся в вашем сознании, оставляет плату за проживание. Каждая мысль делает вас богаче или беднее, приближает к счастью и успеху или отдаляет от него, придает сил или делает слабее. Поэтому советую думать и верить во что-то, подключив житейскую мудрость. Поймите, что мысли и убеждения – это не ваше настоящее «я», они не связаны неразрывно с вашим сознанием. Вы считаете их крайне важными, но они значат для вас не больше, чем вы хотите, и имеют не больше смысла, чем вы вкладываете. существует только то значение, которое вкладываете вы сами. Принцип состоятельности. Осмысление – это контроль своих мыслей и действий. Это то, что помогает сделать верный выбор, а не подчиняться заложенной некогда программе. Помните, в начале аудиокниги я просил вас не верить ни одному моему слову? Если действительно хотите хоть чего-то в жизни добиться, не верьте ни единому своему слову. А если хотите настоящих, больших достижений, не верьте ни одной своей мысли. Если вы обыкновенный человек, то, как и большинство людей, вам надо во что-то верить. В таком случае принимайте только те убеждения, которые поддерживают вас в ваших устремлениях, убеждения, способные сделать вас богатым. Помните, мысли ведут к чувствам, чувства – к действиям, а действия – к результатам. Вы способны думать и действовать, как богатые люди, и добиваться таких же результатов. Вопрос в том, чем отличаются мысли и поступки миллионеров. Об этом вы узнаете во второй части аудиокниги. Если хотите навсегда изменить свою финансовую жизнь, слушайте дальше. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я контролирую свои мысли и прислушиваюсь только к тем из них, которые дают мне силу». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». История успеха Ронды и Боба Бэйнс. От Ронды и Боба Бэйнс. Кому? Харву Экеру. Тема: «Мы чувствуем себя свободными». Мы пошли на занятия интенсивного курса «Думай как миллионер», не зная толком, чего ожидать, и были потрясены результатами. Раньше у нас была масса финансовых проблем. Казалось, нам с ними никогда не справиться. Мы без конца были в долгах и не могли понять, почему. Стоило только залатать дыры в банковских счетах, как правило, благодаря хорошим премиям за работу, как через полгода мы снова впутывались в долговые обязательства. Размер доходов не имел ровным счетом никакого значения, мы были вечно недовольны и все время ссорились. Потом мы записались на курс «Думай как миллионер». Слушая Харва, мы с мужем переглядывались, улыбались и подталкивали друг друга под столом. Мы услышали столько вещей, которые заставляли нас восклицать: «Неудивительно! Так вот в чем дело! Теперь все ясно!» Мы были в восторге. Мы поняли, что у нас с мужем разное отношение к деньгам, что он из тех, кто тратит, а я из тех, кто старается сэкономить. Ужасное сочетание. Узнав об этом, мы прекратили взаимные упреки, стали лучше понимать и в конечном счете больше ценить и любить друг друга. Прошел почти год, и мы по-прежнему не ссоримся из-за денег, только обсуждаем то, чему научились за это время. У нас больше нет долгов, зато есть сбережения. Впервые за 16 совместно прожитых лет, представьте себе. Теперь у нас есть деньги не только на будущее, но и на повседневные расходы, развлечения, образование, инвестиции в недвижимость. Нам хватает даже на то, чтобы давать в долг и дарить. Так приятно знать, что мы можем тратить на это деньги и не чувствовать себя виноватыми за то, что их пришлось брать в долг. Мы чувствуем себя свободными. Большое вам спасибо, Харв.